Радіо Визволення. Ви слухаєте голос своїх суродичів-білорусів з вольного світу. Дорогие суродичи, браты белорусы, где б вы только не знаходились, с глубоким узворушением первый раз промываем до вас чання с вольного света, проз радио вызволения, распочинаются сталые и регулярные белорусские передачи. Тому сегодняшний день есть для нас урочистым днем. Витаем вас всех в этот день, а особливо всех белорусов, что находится под жудасным пригнетением коммунистической тирании на батьковщине. Белорусские передачи взрывались час от часу с антенном Нью-Йорку, Монреалю, Буэнос-Айрес, Мадриду, Риму и других мест вольного света. Але сегодняшняя подея имеет для нас особое значение. Сегодня мы, белорусы с вольного света, отримали настало новое, наше власне оружие, скерованное супроти большевизму. Оружие в виде нашего власного вольного слова, добранного нами в самим. Серед нас есть те, кто скасовали справедливости тройки НКВД у часов Ежова и Сановой, бо за отданность своему краю и любовь до своего народу были прозваны надземами, ворогами народу. Те, кто утолили с жудости советских штурмов, концлагеров и массовых расстрелов. Те, кто в часе апостолей войны и поздней, взглядов и пушков в Беларуси, грузьми становились супроти большевистской навалы, заливающей наш край, але змушены были уступить под натиском брутальной силы. Те, яким удалось прорваться на Захад, сотни тысяч белорусов, захопленных советским войском в Сходней Пруссии у 1945 годе и погнанных на Восход, как скотину. Те, что покинули шерги Червоной армии у часа и после апостольской войны и пошли на Захад, чтобы найти там свободу. Все те, этих батьки, брати и сестры, альбо загинули в руки советского ката, або терпят еще век и катавання у советских штурмах, лягут с голоду холоду и непосильной працы у незвичных советских лягеров. Усе те, что дагэтуль обтирают слезы по своих наиближейших, батьков, братов и сестрах, жонках и дятёх. Усе мы, где б мы только не были, и у вольных краинах Европы, и у самолюбивой Америки, и у далекой австралийской демократии, и у горячей Аргентине и Бразилии, усе мы излучены горячей любовью до своих наиближейших, до своего краю и народу, творим одну белорусскую семью у вольным демократичным свете. Усе мы терпим душой и сердцем за век большевиков над вами, дорогие суродичи, и всем нашим краем, бо усе мы добро знаем, что значит большевистское панование. Словы, которые вы почуете в наших передачах, будут словами от нас усих и будут скерваны до вас усих. И до колгасников, которые отбывают голодную советскую панщину, и до работников, имям яких гандлюють кремлевские диктаторы, а подписаны людской эксплуатацией, высмоктывая из них апостольские силы, и до интеллигенции советского аппарату, якой веда и здольности выкористовываются примусово на разбудову тиранию над народом, и до заунеров червоной армии, яких ненавиженный Кремль штыками измучил оборонять тиранию перед хвалями свободы, и имкнется при помощи тех же штыков накинуть большевистскую диктатуру на решту вольного света. Мы будем промовлять так само и до тих комуністов, комсомольцев и працовников МВД, которые у соправдности стоят с народом и ведут скрытое змагання с большевизмом, а только з мусу виконують загады Кремля и належать до упривілейованих. Мы певны у тим, что наши передачи зловят глубокий возгук и зрозуміння серед усіх перелічених тут групов. Бо занадто добре ми знаем и життя, и терпенье, бо мощно влупить нас з ними в одно в любов до своего краю и народу, и ненависть до большевистской диктатуры. Бо ровно мы болеем душой за наших найближейших, которые ставятся отрядами советских катов. Бо перед нами ровное стоит змагання за свободу Беларуси, за вызволение поневоленных Кремлем народов. Праз усе гады, ад часу, калі змушаны былі пакінуць сваю бацькаўшчыну, мы вядзём безупынную барацьбу з бальшавізмам і стараемся прыцягнуць увагу ўсяго вольнага свету да таго жудаснага палажэння, у якім апынуўся наш край і вы, дарагія суродзічы. Нашае змаганне расце, павялічаецца, набірае большага размаху. Кожным месяцам мы робимся личнейшими и мощнейшими. Радиостанция «Вызволение» есть голосом стойких и отважных. И она является той приладой, при помощи которой мы будем информовать вас об соправдном свободном жизни в вольном свете. Об той безмежной симпатии, якую выказывает этот вольный свет до вас, пригнетенных, але захававших полностью свое людское «я». Вызволение. Это есть наш клич и мета. Это есть наш назов, под яким мы промовляем до вас сяння и промовлять будем каждый день. Мы уважаем за свой громадский и людский обовязок информовать вас так само объективно и правдиво и об тем, что отбывается навокал вас у Советском Союзе, об тем вы навод не маете максимости доведаться фальшивых информаций Советского радио и прессы. Слухайте нашего голосу, ловите каждую максимость, как почуть его, информуйте про наши радиопередачи у всех, до кого маете довер, при каждой нагоде. Не забывайтеся об тим, что до вас промовляют ваши сыны и дочки, ваши брати и сестры, которые являются неотрывной часткой вас самих. Памятайте, что мы в вольном свете робим все максимое для вызволения нашей батьковщины, и что при супольном высилку с вами, с Божьей помощью, мы побачим еще счастливый день вольности нашей любой Беларуси. У топографии кут, мерены вправо от магнетичной полночи, зовется азимутом. Азимут показывает нам напрямок просто маршу до мети. Змеренный на карте кут хочет добро запамятать и пошла, глядите на стрелку компасу, можно в день и в ночи идти просто до мети. Мы, белорусские мигранты, маем свой змеренный и добро запамятанный азимут от места нашего пребывания до нашей мети, Беларусь. И этот азимут мы зовем азимутом сердца. Залежно от нашего места, цифри азимуту изменяются. Итак, азимут за Австралией инши, чем за Англией, а еще инши с Канады. Але мета застается одна и та же самая. Дорогий, родный, поневоленный наш край. Нелегкий хлеб эмигранта и незаздростная доля на чужие, хотя материально маемся переважно неблаго. Вольный, демократичный свет принял нас на огул добро и дал еще правы вольных и полновартостных людей. Але не особисто добробыту мы тут шукаем, набиваючи ноги по всех дорогах и бездорожьях чужого света. Мы, як наши птушки у вырыв, гнезда у неуем, повороту шукаем. Ярдан чи Ниль, Тибр чи Тамиза, Амазонка чи Гудсон, шумять нам разливным неманом, светлой двиной. По дружовым урукам, шерой оливкой, кистромким кипарисом нам снятся наши родные, вечно зеленые хвои, белые плакучие дорожи. Однако мы уверены, что вы там, на поневоленной батьковщине, не скажете нам с докором. Дык коли так сумуете, чому не вертаетесь? Бо вы ведаете, что мы тут маем выконать отказную миссию, супольно с вольным и демократичным светом змагаться за знищение найгоршего зла и несчастья, якого людство не знало николи от своего початку, дикой, жудостной коммунистичной тирании. Мы маем выконать отказную миссию вызволения нашего и інших народов под этой злой беды. Мы маем выконать тое, чего не можете выконать вы сам, где не только деятельность и слово, але нават думка задушена у обтугах страху. Мы это задание выконываем и маем досягнение. Одним из них есть наш голос у радио «Вызволение», с якого мы сяння промовляем до вас первый раз. Дорогие суродичи, от веков и прошерги стагоддзяў наш народ уже починал от Бога. Коли весной наша ратыки совет выходил на свое поле, первое, что он робил, хрестился и казал: «Поможи ж, Боже!» А пасля кидал першую жменю зерняк у раллю. Так и мы сяння, кидаючи першие зерня вольного слова з вольного свету до вас, дорогие суродичи, так само зачнем от того, что нас творит и живит, чого наш початок и наш конец. Дык дай нам, Боже, поможи нам, Боже. Дык дай нам, Боже, каб наше слово дойшло до вас через усе запоры и баррикады, каб яно дойшовши, найшло у ваших сердцах пожаданный воздух. И мы верим, что так станется. Хоть ночь и зима лютуя над нашим краем, мы верим у весну и светлый день. Дык накировываем хвали вызволения на азимут сердца. Этим кончаем нашу передачу. Слухайте нас регулярно на коротких хвалях у наступных годинах московского часа. От 2:30 до 3:00 на довжині 49 метров. От 5:30 до 6:00 на довжині 75 метров. От 8:30 до 9:00 на довжині 49 метров. От 11:30 до 12:00. От 14:30 до 15:00. От 17:30 до 18:00. И от 21:00 до 21:30 на довжині 31 метров. От 23:30 до 24:00 на довжині 31,49 метров. А тепер з Богом! Бувайте здорові! Говорить радіовизволення!